Глава 10. Годелива, с тех пор, как вернулась ее сестра, начинала чувствовать себя менее счастливой. Не только потому, что присутствие Барбары мешало их близости, постоянному экстазу, непрерывному забвению. Прежде, благодаря дару иллюзий у влюбленных, они могли считать себя одинокими во Вселенной, забыть о действительности, создать себе жизнь по своей мечте. Теперь действительность давала себя чувствовать. Они должны были скрывать, как преступление, свою любовь, которую им хотелось разделить с морем и воздухом. Сердце бедного человеческого существа является очень неглубокую чашею, которая переполняется от малейшего счастья. Долгое время они оправдывались в своих собственных глазах, обвиняя во всем судьбу, которая заблуждалась и, наконец, исправилась сообразно с их желаниями. Годелива не чувствовала никаких угрызений совести, так как Барбара раньше отняла у нее любовь Жариса. Она была его первую и вечную невестою. По вине Барбары чета, благословленная Богом, на долгое время была разлучена. Чем же они были виноваты, если снова нашли друг друга, исправили злую ошибку судьбы? Годелива долго обманывала себя этими призрачными рассуждениями, личную и слишком утонченную казуистикой души. Однако после возвращения Барбары она начала чувствовать себя немного виноватой. Как поверить в законность любви, в которой не имеешь смелости сознаться другим? Не надо позволять словам обольщать себя. Одни слова вызывают другие, они уничтожают друг друга. Да, она первая полюбила Жариса. Их воля обручила их, пока еще не вмешалась судьба и не разлучила их. Это было справедливо на словах. Но можно также сказать, что она теперь ввела в дом супругов адюльтер. И адюльтер, преступность которого была усилена оттенком кровосмешения, так как она любила мужа своей сестры, почти своего брата. Несчастная участь жизни и сердец. Годелива также страдала от того, что все же чувствовала некоторое вероломство, злоупотребление доверием, запретную любовь, не имеющую имени. Ее искренность стыдилась ежедневной лжи. Разве такая сильная любовь, как у них, поднявшаяся так же высоко, как башня, могла примириться с мраком, который точно поглощал ее всю? В своих ночных письмах она поверяла Жарису свою печаль, вызванную таким существованием, полным лжи, хитрости, улыбающейся неискренности, быстрых жестов, намеренных слов и вечного наблюдения за собой. Какой ужасный и безумный гнев овладел бы Барбарой с ее буйным и неукротимым характером, если бы она узнала их тайну. Годелеве казалось, что они любили на вулкане. Они любили как бы во время грозы. Годелива писала об этом Жарису. Она говорила ему об этом и в те короткие беседы, которыми они обменивались иногда, когда Барбара или одевалась, или занималась хозяйством, оставляя их на минутку вдвоем. «Уедем вместе», — говорил Жарис. Годелива грустно отвечала. «Зачем? Мы никогда не можем обвенчаться». Как католичка, она знала, что церковь не согласится благословить другого союза. Христианский брак нерасторжим. И как могли бы они жить с благочестивою и мистической душою в таком положении? То состояние, которое они выносили теперь, было совсем другое. Бог сам благословил ее союз с Жарисом в церкви, когда они обменялись кольцами. Она поистине стала его женой перед Богом. К этому не примешивалось ничего позорного. Это происходило между Богом и ими. Надо было оставаться при этом. Их любовь не должна была быть открыта. Они никогда не могли бы в ней сознаться. Даже если бы Жарис добился развода, Гражданская власть препятствовала бы им, ссылаясь на родство и мнимое кровосмешение. Люди, конечно, возмутились бы. Им надо было бы уехать. Поселиться далеко значит еще больше прятаться и как бы отрешиться от самих себя. Годелива была несчастна. Она считала в особенности опасным, даже безумным, думать об отъезде с Жарисом из-за города, в разлуке с которым он бы слишком сильно страдал. Здесь была естественная сфера его жизни и мечтаний. Он не мог бы жить вне Брюгге. Годелива, разумеется, чувствовала себя любимой, но она знала, что он любит что-то сильнее, чем ее. Любовь к городу у Жариса была выше его любви к женщине. Между этими двумя чувствами была разница, как между домом и башней. Годелива угадывала, что Жарис, удалившись от города, чувствовал бы неизлечимую тоску по нем. Сожаление о городе преследовало бы его. Тень от древних колоколен омрачала бы все его пути. Брюгге был его созданием, произведением искусства и славы, которое он должен был осуществить. Было бы невозможно надеяться оторвать его от города. Но разве обстоятельства не управляют нашими словами и решениями? Годелива придумывала увертки, рассуждала сама с собой и с Жарисом о возможных последствиях их любви. Вдруг в это время она испытала трагическое опасение, которое чуть было не ускорило и не изменило всего. Это была вечная тревога, может быть, наказание, соединяющееся с запретными союзами, опасение, что грех примет человеческий облик. Годелива была потрясена. Жарис тоже не менее ее был огорчен. Это становилось иронией, излишней жестокостью его судьбы. Он так желал прежде иметь детей, в начале их брака с Барбарой, когда он водил ее в музей к картине Мемлинга, изобразившего ее покровительницу. Показывал ей коленопреклоненных жертвователей среди их многочисленной семьи, с неравными головами, нагроможденными, как приношение молящихся. Он в особенности мечтал иметь сыновей, которые продолжали бы его род во Фландрии, вековое родословное дерево. Но его семейный очаг оставался пустым, без намека на будущее. Ему казалось теперь, что если бы вместо Барбары он женился на Годеливе, то достиг бы истинного счастья, то есть, кроме нежной любви, испытал бы радость, доставляемую потомством, и горделивое сознание своего бессмертия. Годелива думала об этом предположении как о смерти. Прежде всего, она не выдержала бы до конца. Печаль, стыд, ужас убили бы ее. Она вспоминала угрожающее предзнаменование, предсказание, когда она встретилась с Жарисом вечером в церкви Сент-Сёвер, в тот день, когда она стала его женой. Они не обратили внимания на то, что их стулья стояли на надгробных изображениях, что их ноги стирали еще более имена, уже стертые шествием веков. Только когда Годелива уронила свои перчатки, их руки, украшенные новыми кольцами, их слепые руки, стремившиеся навстречу несчастью, поднимая их, коснулись погребальной плиты, точно дотронулись до смерти. Теперь предсказание совершилось. Годелива сомневалась еще, может быть, она была просто нездорова, ошибалась, и ее грех не оплодотворялся в ней. Она надеялась, каялась, молилась, бегала в продолжении целых часов по церквам, ждала только от неба окончания своей тревоги. Возможно было, что она ошибалась. Но когда она поднимала глаза к алтарю, она всегда видела там Мадонну, держащую на руках младенца. Это было внушение, точно неминуемая аллегория, в которой она видела самое себя, несущую грех, ставший плотью. Она кончила тем, что вскоре придала суеверный смысл Мадоннам. Она говорила себе: «Если первая Мадонна, которую я увижу сегодня, будет со сложенными на груди руками, это будет хорошим ответом и доказательством, что весь мой страх напрасен. Если же, напротив, Мадонна будет держать на руках младенца, это будет конец моей надежды и верное подтверждение моего собственного материнства». Годелива отправилась взглянуть на Мадонну на углу Рю де Каруье-Нуар. В ее стеклянном шкафчике, на ту Мадонну, для которой она когда-то сплела длинное кружевное покрывало. Увы, у нее на руках был младенец. То же самое было и со статуей Мадонны, находящейся на подставке из зелени и бараньих голов, на фасаде крытого рынка. То же самое и с Мадонной Микеланджело, находящейся в церкви Богоматери. Только несколько Мадонн вознаграждали ее за дурное предзнаменование, протягивали пустые руки, но под ними тогда виднелась надпись, полная упреков: «Я непорочна». Волнистый свиток, как огненный меч архангела на пороге закрытого рая. Годелива бегала, сознавая свою потерянную чистоту. Огорченная и испуганная статуями упрека и статуями с дурным предсказанием. Что было суждено ей судьбой? В течение целых дней она просила советов у Мадонн. Мадонн на перекрестках, церквах, крышах, предоставляя свою жизнь случайностям. Она усилила молитвы, ставила очистительные свечи, дала обет принять участие в следующей процессии кающихся грешников в Эрне, начала девятидневные молитвы, исповедовалась, так как Бог не замечает тех, которые омрачены своим слишком черным грехом. И в это время проходили восьмидневные службы Святой Крови, майская процессия, во время которой с большим торжеством проносят по городу среди белого хора причастниц, разбросанных роз, золотых хоругвий, монахов из всех орденов, единственную каплю крови Христа, принесенную из крестовых походов. Годелива всю эту неделю изнуряла себя постом, страданиями, покаяниями, молитвами. В воскресенье, среди залитых солнцем улиц, когда показалась небольшая рака, как груда драгоценных камней, Годелива сильно задрожала, полная могучей надежды. Святая кровь миновала. Она почувствовала в своем организме внезапную перемену. С этой поры все изменилось между нею и Жарисом. Бог простил ее. Разве она не принадлежала также и Богу? Она уступила из сострадания желаниям Жариса, чтобы сделать его сердце не таким грустным. Не надо было больше огорчать сердце Бога. Он оказался таким великодушным. Он спас ее, спас их обоих от несчастья, которое могло бы стать разрушением трех жизней, собранием развалин вокруг колыбели. Она должна была со своей стороны не огорчать более Бога, не впадать в грех. Она обещала это своему духовнику, который так умно водворил порядок в ее душе, давая ей советы и новый путь жизни. Жарис продолжал искать ее рук, ее уст в случайных встречах на лестнице и в коридорах. Годелива отстранялась, отталкивала его строгим, но нежным жестом. Он упорно продолжал ей писать, еще более охваченный страстью от сознания, что он был так далек от нее, несмотря на то, что находился близ нее, в патетическом тоне от всех вынесенных вместе страданий, от ощущения, что какая-то часть их существа умерла, а, быть может, никогда не существовала. Но она не отвечала. Иногда она передавала ему коротенькое, холодное письмо, ободряя его душу, называя себя его старшей и его умершей сестрой, говоря о будущем с возможной надеждой, что когда-нибудь они соединятся, если будет угодно Богу, но уже не на греховной почве, а среди радости и в дозволенном союзе.